Бегство. Схоронили Василия Васильевича Велиминова. Иван все ждал, что позовет его князь. Скажет, мол, принимаю ополчение под свою руку. Предвкушал, как глянет насмешливо на все того же Дмитрия, мол, как был ты толстый, Митька, супротив меня мальцом неразумным, так и остался. Хотя и похудел. Я — власть, не ты. Всегда был тебе главнее, всегда и буду. На тебе княжий плащ, да креслица под тобой резное Ивана Калиты. Только пока я так хочу. Велиминову позволю тебе стать великим князем. И Велиминову решать, останешься ли ты им. Нашел день за днем, а Дмитрия Велиминова не звал. Находил себе множество разных дел, вроде и забыл о Тысяцком. Сначала Иван злился, но потом вдруг притих. Только все чаще Никита то бегал от хозяина к никомату Сурожанину, то встречал купца тайно у входа в боярскую палату. И вдруг, как гром среди ясного неба, великий князь саму должность Тысяцкого упраздняет. Москва вздрогнула. Как это? А кто будет суд судить? Торговый ли? Иной ли, кто станет обязанности меж торговыми людьми распределять, да соцкими командовать? Точно осиротили в раз город таким решением. Оставили без надежи и защиты. А Дмитрий в ответ только плечами пожал. Что на себя возьму? А что станет делать наместник? Какие вдруг в городах есть? Чем Москва хуже? Москва, конечно, не хуже, но непривычно как-то. Особенно купцам. Те хорошо знали, сколько и по какому делу надо Василию Васильевичу дать. Тот брал много, но судил справедливо. Ожидали, что и сын так же сядет. Ведь рядом с отцом держался. А теперь кому носить подарки? Прикормленные Велиминовы были удобны. Начинать заново не хотелось. Да и кто ведает, что завтра придет в голову этому взорвавшемуся мальчишке? Какие еще должности он станет отменять и какие боярские роды крушить? Тяжелее всего людьми переносится неопределенность, когда не очень понимаешь, что тебя ждет и где соломки подстелить, чтобы падать не больно было. Москва привыкла к понятному Ивану Даниловичу, потом к такому же Симеону. С Дмитрием вообще, казалось, ничего страшного не будет. И вдруг на тебе. Больше всех переживал, конечно, Иван Велиминов, страстно жаждавший унизить своей властью Митьку. Он вдруг сам оказался не просто униженным, а растоптанным этим Митькой. И чем больше Иван Васильевичу сочувствовали из-за непредсказуемости князя, тем тошнее становилось на душе. Неизвестно, чем бы все обернулось, слишком уж съярен был Велиминов, если бы князь вдруг не отправился переславать Залесский. Повез жену туда рожать. И митрополита с собой позвал, и даже игумена Сергия из Радонежа выкликал. Сергий давненько никуда не ездил, но вот отправился. Позже и Иван Велиминов, и Михаил Александрович Тверской сильно жалели, что спешно не взяли Москву под себя. На что кулаками махать, если драка еще вчера кончилась? Честно говоря, втайне Иван надеялся, что, одумавшись, Дмитрий его поставит наместником. Это вернуло бы Велиминову большую часть доходных и сняло докучные обязанности. Тоже неплохо. А Москву брать было нельзя, потому как пришло известие, что в Переславле княгиня родила сына, и на его крещение собрались все князья, кто за Москву стоял. Конечно, не поехал Михаил Александрович, о чем потом не раз пожалел. Князья были с дружинами, и Переславль не так уж далеко. В Москве к Ивану Велиминову зачастил сурожский купец. Но это никого не беспокоило, ни Каматеи, которого русские быстро переначали в никомата, и раньше был частым гостем у Велиминовых. Купец он богатый, и под Москвой имение немалое. И тор хорошо идет. Пожалуй, что самый богатый купец. Товар у никомата все больше дорогой, красный, Златишком балуется, мехами, медом не брезгует. Видимо, есть, что у Ивана Васильевича брать на торг. Кто ж против торговал бы без обиды остальным, на Москве купцов не обижают. А самого Ника за болтливость неумолимую вообще назвали некомантом брехом. И сурожанина добавили, чтобы понятно было, из каких брехунов. Но совсем не из-за товара дружил сурожанин с Велиминовым. Вернее, из-за него, только не так, как думала Москва. Никомат не просто с Суржем связан был, а с генуэзским консулом Кафы. Уж очень чесались руки у тамошних купцов прибрать себе пушную добычу и торговлю Руси. А еще, о, здесь мессир Ника закатывал глаза. Есть еще одно дело, ради которого стоило жить в холодной и неприветливой Москве. Никоматы не слишком здесь жаловали, звали брехом, то есть болтуном, недобрым человеком. Сурожанин усмехнулся. У русских же есть поговорка, мол, хоть горшком назови, но в печь не сажай. Пусть зовут, если задумку удастся, но не только Ника или его детям денег хватит. Ну и правнуком останется. А замысел был прост, как все гениальное. Хорошо тому, кто знает историю, и не только своего рода или отечества, но и соседей, например, Руси. Когда русские только начали платить дань Орде, во Владимире нашелся хитрый князь Александр, которого сами русские звали Невским. Этот хитрюга договорился дань собирать самому, а потом возить ее в Орду. Казалось бы, к чему эти хлопоты князю и почему ордынские ханы согласились? Ханам слишком хлопотно каждый год отправлять на сбор дани отдельные войска, потому как добром ведь не отдадут. И князю тоже выгодно. Во-первых, те же самые ордынцы не ходили то и дело набегами, не разоряли земли, и далеко не вся дань уходила в Орду, много что и себе оставлялось. Именно так жил князь Иван Калита, какие у этих русских смешные прозвища. Сарай большие подарки слал, и дань исправно возил, но и сам богател. Право собирать дань давалось ярлыком. За него бились меж собой князья, часто нанося друг дружке урона больше, чем ордынцы. Пока в сарае сидели сильные ханы, которых больше смерти боялись князья Руси, все было понятно. Но в Орде непорядок. И уже давно. Земли от правобережья Волги захватил темник Мамай. Он не чингизит, потому стать ханом не смог. А власти очень хотелось. Она и была. Всесильный темник ставил и убирал ханов по своему желанию. Левобережье Волги и сам сарай Мамай удержать не удавалось. Но это мало беспокоило суржских купцов. Мамай был нужен совсем для другого. Его решено использовать, пока в сарае идет чехарда ханов. Как? Если князья Руси собирали дань со своих земель для Орды, то почему этого не могут сделать суржские купцы? Вряд ли темнику было бы интересно самому ходить на Русь походами и вытряхивать из каждого города положенные суммы. Делать это скоро придется. Тот самый князь-мальчишка, который очаровал всех, будучи в ставке Мамая, оказался слишком забывчивым. Все лишь раз прислал что-то темнику. Да и то горькие слезы, а не дань. Забывчивых наказывают. Значит, Мамай должен пойти на Русь войной и примерно взгреть молодого наглеца. Так думали многие, но не Ника Матеи. Это слишком просто, а потому глупо. Мамай готов разорить Русь, если ему дадут денег, чтобы нанять войско. Но к чему разорять? Кто же режет курицу, несущую золотые яйца? Нет, Русь должна остаться богатой, способной платить большую дань. А вот князя можно и сменить. Молодой выскочка страшно мешал сурожанину плести свою паутину. Только кем заменить? Его братом Владимиром Андреевичем? Нет, они как два пальца на одной руке. И на нижегородского князя Дмитрия Константиновича рассчитывать нельзя, слаб слишком. У него уже бывал Игерлык. Рязанскому князю Олегу Москва не нужна, он занят лишь своим княжеством. Оставался главный соперник Москвы, Тверской князь Михаил Александрович. А он уже имел ярлык и тоже не удержал даже с помощью своего литовского зятя. Ника хитро щурился, вспоминая Тверского князя. Этот за право называться великим князем унизит тем самым Москву, будет землю грызть зубами. Для сорожанина важнее было другое. Тверской князь обязательно отдаст право на пушной промысел. Он не купец и выгоды просто не видит. А про дань бедолага узнает уже после того, как станет великим князем с помощью Мамая и его никомата. Была только одна трудность. Из-за последнего поражения и договора с Москвой Михаила Александровича будет тяжело снова уговорить идти на Москву. Значит, надо убедить в чем-то таком, что заставило бы его попытаться еще раз. Обещать просто купить ярлык уже мало. Ярлык легко покупается, если есть за что, легко и теряется. И тут московский князь Дмитрий сделал никомату просто подарок. Он отменил должность Тысяцкого. Причем здесь Тысяцкий? А при том, что обиженным остался весьма влиятельный человек, боярин Иван Васильевич Велиминов. Еще молодой и очень честолюбивый. Никомат на Москве знал обо всем, в том числе и об отношениях между молодым князем и боярином Иваном Велиминовым. Они друг дружку ненавидят. Весьма на руку. Мессир Ника Матеи стал спешно прикидывать, кого из сурожских купцов можно привлечь на свою сторону. Сидора Альферьева, Козьму Коврю, Ивана Шиха, Дмитрия Черного, братьев Саларевых, Константина Купова, старого лиса Михаила Палева. Каждое имя много раз обдумывалось, ошибиться нельзя. Можно поплатиться головой, а значит, и спешить не годится. Он не собирался покупать ярлык для Тверского князя за свои деньги и надеялся собрать нужную сумму со всех. С каждым сначала обсуждал, какие выгоды теряют, перекупая пушнину у русских купцов, а не прямо у самих добытчиков. Все соглашались, кивали головами, но стоило заговорить о вложении средств, как принимались жаловаться на дороговизну, плохое ведение дел, на отсутствие свободных денег. И тогда хитрый Ника предложил деньги взять у генуэзских банкиров, а самим купцам написать долговые. Давно замечено, что с будущими долгами человек мирится легче, чем с расставанием с живыми деньгами, плывающими из рук. Даже разумные купцы и те повелись на такое предложение. Обещание нужной суммы Ника добился довольно быстро. Она вдвое превышала ту, что действительно собирался заплатить за ярлык. Но должен он что-то иметь за хлопоты. Но даже пригласив к себе якобы на именины многих именитых купцов, Ника говорил очень и очень осторожно, только о пушном промысле и не упоминал ни о какой дани. Теперь предстояло сделать еще одно дело. Просто покупать ярлык для Михаила Александровича бесполезно. Одновременно нужно убирать московского Дмитрия. И сделать это должен все тот же Иван Велиминов. За его спиной найдется еще много обиженных. А Москва она такова, что стоит клич кинуть, мол, наших обижают, и начнутся погромы. Но и самому Велиминову надо что-то пообещать. Хотя с ним понятно, ему нужна власть над Москвой, посадит наместником, и хватит. Никомат осторожно исподволь внушал и внушал Ивану мысль о смертной обиде, нанесенной Дмитрием, о необходимости убрать вон этого самодовольного юнца. А купцам осторожно внушал мысли, что и без князя на Москве будет не хуже, сами себе хозяева. Новгород давным-давно выбирает посадника и неплохо живет. А князя с дружины можно и пригласить, тоже как в Новгороде. Честно говоря, эта мысль нравилась очень многим. Пример новгородской вольницы был очень заманчивым. Выборный посадник будет послушен, а купечество станет куда как сильнее. Тяжелая длань московского князя уже явно тяготила купцов. В Москве зрел заговор. А сам князь Дмитрий Иванович, против которого Он готовился и вдруг собрался. Переславль-Залесский. Евдокия на сносях, вот-вот родит. Вот и пришло в голову князю, чтобы жена родила в его родовом владении на Клещином озере. Дмитрий упрям. Если что решил, то с места не свернешь. А потому стали собираться в Переславль. Никита быстро пробирался проулками к знакомому двору. Столько раз по этой тропинке бегал, что мог бы с закрытыми глазами пройти. Привыкшие к нему псы пропустили, хотя и следили злыми глазищами за пришедшим. У Никиты мелькнула мысль, что с хозяином двора ссориться не след. Ежели однажды освободит этих чудовищ от цепей, то и хранить будет нечего. Порут в клочья. Но он не собирался ссориться, напротив, норовил подружиться поближе. На стук двери изнутри отозвался недовольный сонный голос. — А вот черти несут неурочный час! Чуть обидевшись напоминание нечистый и неурочный час, только-только солнце село, Никита буркнул. — Свои, открывай! — Свои! — проворчал старый слуга Никомата Авдей. Он терпеть не мог ушлого, как говорил Никиту. — Свои у нас купецкие, а или иноземные. А ты кто? — Знаешь ведь, что от Ивана Васильевича прислан! — огрызнулся Никита, старательно вытирая ноги. Никомат страшно не любил грязи на подошвах и откровенно морщился, если видел, что кто-то топал по дому после луж. — Все у них не по-людски. У боярина тоже вон ковры. Конечно, на них Никита грязным не полезет. Сам соображает, что нельзя. Но у купца по всему дому половики расстелены. Хоть на руках ходи, чтобы не пачкать. Сам Никомат так разодет, что среди толпы вмиг узнаешь. На москвичей не похож. Идет точно белая ворона. Кто видит впервые, вслед оборачивается. Но купец горд, даже глазом на глупых московитов не косит. Себя уважает. Есть за что. Никита точно знал, что в закромах этого дома битком набито злато и серебра. Потому и псы злые. И слуги тоже. Чуть смеркнется, никого чужого ворота не пустят. Проси, не проси. Никита не чужой и старается все больше стать своим. Не то чтобы ему нравился сам Никомат или его одеяние, а просто чувствовал, что за купцом такая силища, что с ней вынуждены считаться все. А силище это — деньги. Не одни Никоматовы, это Никита тоже понял. Еще много чьи. О них и говорил глупому Семке, но твердил иносказательно. Нельзя же открыто сказать, что речи ведутся супротив князя Дмитрия Ивановича, чтобы сменить того. Никита невольно слышал такое не раз, доверял ему Иван Васильевич, потому и посылал с тайными вестями к купцу. Писать боязно, вот и передавали иногда на словах. Конечно, все больше они говорили между собой с глазу на глаз, но и обрывка хватало, чтобы понять, недолго великому князю Дмитрию Ивановичу на своем месте сидеть. Недолго потому, как купецкое слово супротив него. Не дает молодой князь, чего требуют купцы. Иван Васильевич тоже супротив. Чего проще, Дмитрия Ивановича вон, великое княжество Михаила Александровича Тверскому, тот сговорчивый, а на Москву Велиминова посадить, чтоб правил власть. На это деньги нужны. Но Никомат обещал немало. Однажды Никитка все же поинтересовался у хозяина, а чего же князь купцам не дает? Тот поморщился точно от зубной боли. Пушной промысел под себя взять хотят. Ишь ты, руки-то загребущие! Замолчь, не твое ума дело. Больше не спрашивал, но Тром стал понимать, что недобро купцы иноземные затеяли. Москва на том пушном промысле огромные доходы имеет. Ежели под себя заберут, то и совсем хозяевами станут. И так уж вторые после ордынцев. — Чего пришел? — сердито покосился на вошедшего Никомат. Никите хотелось огрызнуться в ответ, мол, не своей воли сюда явился, но смолчал. Пересказал, что велел Иван Васильевич про княжеский съезд в Переславле. И стоял, ожидал ответа. Купец молча пожевал губами, зло дернул щекой и кивнул. — Про Переславль скажешь, я и без боярина давно все знаю. А к нему завтра буду к вечеру. И не один. Господь расстарался, когда помещал Клещино озеро столь красиво меж берегов. На Руси много красивых рек и озер. Но чтоб так. Недаром Переславль-Залесский любил князь Александр Невский. Не только за то, что родные места, еще за красоту редкую. Город потому и назван Залесским, что вид на него и озеро открывается вдруг после густых лесов. Ордынцы леса немало извели, когда жгли все вокруг. Сушь великую тоже горел. Сами переславцы порубили на дома и дрова. Но все равно и леса густые, и озеро красоты редкостной. Снетки в нем водятся замечательные, да и сель тоже не хуже заморской. Князь Дмитрий Иванович в Переславле — частый гость. Как во Владимир едет, так и навещает свою родовину, доставшуюся от прадедов. И стену городскую его велением ставили, за одно лето управились, хороша стоит. А теперь вообще большая радость. Привез князь свою жонку Любушку рожать детей в город на Клещином озере. А с ними, вот счастье привалило, приехал митрополит Алексий и, главное, преподобный Сергий, что из Радонежа. В ноябре Клещино озеро не в самой красивой поре. Листья уже облетели, птицы косяками потянулись вон, но княгине не до того. Она родила сына, крестили Георгием. И кто крестил? Сам преподобный Сергий. Радость всем, великому князю Дмитрию Ивановичу одного сына Господь прибрал, зато другого дал. Княгине радость, здоровенький мальчонка родился. Он как сразу материнскую грудь цепился. И горожанам радость, и от князей, и от митрополита с игуменом. В храмах что ни день, то службы, на которые валом валит народ. Но князь Дмитрий Иванович на большее замахнулся. И стали вдруг съезжаться в Переславль другие великие и удельные князья. Дмитрий Константинович приехал, понятно, дед новорожденному все же, сыновья его Василий и Семен, множество удельных князей. Когда Переславль заполнился множеством людей, а в княжеских палатах стало не повернуться от гостей, Евдокия вдруг спросила у мужа. — Митя, а ведь ты не ради Юры всех сюда позвал? Тот кивнул. — Не только. Посмотри, кто приехал. Это все, кто за меня пойдет. Это все, кто за меня пойдет, если станет нужно. А не приехал Михаил Тверской, да Олег Рязанский. Вот на них я рассчитывать не могу. Дмитрий не стал пересказывать жене беседы, что вели меж собой князья. Конечно, не столько о родившемся сыне говорили, а больше о том, как себя с Ордой держать, да с Мамаем. Князь не зря спрашивал. Мамай и саранские ханы не одно и то же. И каждый себе выход требует. Предстояло решить, кому платить, а кому нет. Да так, чтобы это всем вместе делать. Без лишних глаз и ушей князья долго обсуждали, у кого прав на ордынский престол больше. Посему выходило, что у Мамая никаких, а потому, пока в самой Орде порядка не будет, то ярлыка не признавать и дань не вести. А Мамаю, если требовать станет, противостоять всем вместе. Князья признали главенство Москвы и смотрели на молодого московского князя, как раньше смотрели на его деда Ивана Калиту. Все в Переславле сложилось хорошо. И сын крепкий родился, и крестили его митрополит Алексий с троицким игуменом Сергием. Чего уж лучше. И с удельными князьями договорились дружбу крепить и всем стоять. И рядом с великим князем прибавление. Сложив крестное целование, от Ольгерда перешел к Москве Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский. Радости Евдокии не было предела. И очень глянулась спокойная, опытная в житейских делах сестра Дмитрия Анна. Радовался и сам Дмитрий. Боброк везде слыл отличным воеводой, а его сильная конница пришлась весьма кстати. Дмитрию Михайловичу было позволено, даже став боярином, именоваться князем Волынским. Никто не противился. Все же княжий зять. а еще в Москву, перебежав кровный враг Мамая, ордынский царевич Черкис. Он приехал со всей семьей, привел большую конную рать и огромные табуны лошадей и овец. Сначала москвичей даже испугало присутствие стольких ордынцев на своих улицах, но Черкис крестился, причем сделал это с ним сам митрополит, назвав Иваном. Крестились и все пришедшие с ним. Сын Ивана Черкиза будет одним из героев Куликовской битвы. Он не пожалеет жизни за новое отечество. Переехал и дальний потомок рода византийских императоров Комнинов, богатейший сурожский купец Стефан, тоже со всем семейством. Видно, Москва становится привлекательной для многих людей. Молодой князь радовался. Из Переславля вернулись уже по снегу. Сани бежали резво, пока еще не настолько подморозило, чтобы до самого носа кутаться в меха. Но сугробы уже намело, все вокруг укрылось снежным покрывалом. Деревья вдоль дороги стояли под пушистыми шапками, норовя стряхнуть каждую от любого прикосновения. Но ветра не было, и душа радовалась красоте окружающего мира, раздолью русской земли, покою, который на ней, так бы всегда. Но после приезда в Москву Дмитрию сразу пришел Федор Свибло, что оставался за князя, пока того не было дома. Чуть помялся, потом вздохнул, точно мальчишкой сознавался в совершенном проступке. — Дмитрий Иванович, на Москве разговоры недобрые ходят. — О чем? — глаза князя впились в лицо боярина. — Есть недовольные, что Ивана Велиминова Тысяцким не поставил. — Про Ивана и речи вести не стану. Решено уже. Тысяцкому не бывать. А кто недоволен, того вон. Купцы, особо сурожские, чё-то шебаршатся. Эти-то чем недовольны? Сколько послаблений не давай, все новых требуют. Ладно, покличка ко мне Ивана Шиха, только так, чтоб никто об этом не знал. Сделаешь? Тогда лучше его не сюда, в палаты, а ко мне. Добро. Нестроение в Москве Дмитрию совсем не нравилось. Ладно бы из-за Велиминова бузила. Это можно понять. Многих осиротил своим решением отменить Тысяцкого. Многие при нем кормились, но от купцов любой пакости ждать можно. К Нико Матею пришел один из тех людей, которые дворовые псы пропускали даже не ворча. Привыкли, видно. Щуплый, чуть скрюченный, словно пытающийся спрятаться, стать незаметным человечек, бесшумно скользнул в дверь комнаты, где за счетами сидел сам хозяин дома, и также бесшумно приблизился к столу. Ников вздрогнул, вдруг обнаружив рядом с собой пришедшего. — Если мессир позволит, я кое-что скажу. — Говори. — А сегодня я видел Ивана Шиха, выходящего из дома боярина Федора Свиблы. Голос осведомителя тихий, вкрадчивый. Он словно вползает в уши, как и сам человек дверь. — Ну и что же? Что за невидь? Купец был у боярина. Я тоже много у кого бываю. Иван Шиха не ведает дел с боярином Свиблой. Снова почти прошептал человек. — А, ну, вдруг завел. Все еще не понимая беспокойства неприятного гостя Ника. А немного позже с того же двора выехали сани великого князя. — Что? Теперь купец уже просто подскочил. — Князь встречался с Шихом у боярина? Человек развел руками. — Я не знаю, просто увидел сначала одного, потом другого. Купец был только со своим слугой, а князь с двумя охранниками. Сколько угодно можно разорять русского мужика, но как бы он ни голодал, а последнюю горсть муки, последний глоток молока прибережет для масляной недели. Сколько ни бились священники, сколько ни ругались из-за языческого праздника, а Масленицу Русь праздновала с настоящим размахом и бросать эту привычку не собиралась. Куда и девались нищета, заботы, мысли о том, как дотянуть до нового урожая. Если не было у человека, из чего испечь румяный блин, шел он к соседу, купцу, брал взаймы под любые обещания, но радовался на сырной неделе вовсю. Может, в том и дело, чтобы хоть на седмицу забыть о своих бедах, чтобы отошли прочь нелегкие заботы, и стосковавшаяся душа развернулась вольным праздником вовсю, разошлась удалью молодецкой. Это потом будет пост и необходимость отдавать взятое в долг. А пока гуляй, русский человек, тешь свою душеньку. Вот и гуляли, приводя в изумление всех иноземцев. Да что на них смотреть, когда масляное на дворе? Зиму злумую проводить, да весну красну весельем встретить. Так дедами завещано. Катались на санях, ходили друг дружке в гости и ели круглые, румяные, золотые блины. Блин, он точно солнышко. Коли ладно испечен, так и на просвет посмотреть можно. И кажется, что улыбается человеку. А уж что на блин положить, это смотря по достатку. У князей, бояр, купцов, долюда, что побогаче, и начинка эта богатая. И икорка, и рыбка разная, семушка, белорыбица, мед янтарный. У кого и на сам блин не хватило, займы испек. Тот маслицем смажет и все равно доволен. Дмитрий Иванович радостно смеялся, отмакивая очередной блин густой тягучий мед. Верно говорят, ничто не заставит мед течь скорее. Янтарная капля упала таки на рукав. Снова рассмеялся почти без причины, просто хорошо отмасленный от того, что жена любимая снова сына родила, что ладится все, что молод и силен, много отчего. Слизнув капельку, отправил в рот блин, щеки раздались в стороны, пыхтит, точно медведь перед бочкой меда. Евдокия и старшие Соня и Вася смехом заливаются. Дмитрий Иванович, чтобы еще смешнее стало, нарочно надув щеки, перекатывает с стороны в сторону откушенный кусок, словно справиться с ним не может. Вот оно счастье. Вдруг к князю подошел ближний холоп Степан. Что-то тихо сказал на ухо, с лица Дмитрия медленно сползла улыбка. Евдокия ахнула. — Что? С трудом проглотив кусок, Дмитрий отложил недоеденный блин в сторону и зло прохрипел. Иван Вильяминов утек самовольно. Вместе с купцом Сурожским, с которым якшался последнее время, бежали. — Никоматкой? — зачем-то уточнила Евдокия. Она уже не раз слышала от мужа, что обиженный Вильяминов другом Сурожским купчишком стал. Точно в городе никого более путного нет, а теперь вон и вовсе бежал. С ним. — А может, просто куда в гости на сырную неделю уехали? — робко предположила княгиня. Очень не хотелось верить в предательство родственника. Сразу мелькнула мысль про Машу и Миколу Вильяминовых. Если сказали правду, то и брату изменника не поздоровится. — Нет. Дмитрий встал из-за стола, нахмурившись, остановился у окна. Снаружи доносились крики и визг катающихся со снежных гор москвичей. Они в Тверь поехали. Вряд ли Михаил Александрович их приглашал на Масленицу. Кулак князя вдруг сжался. Мог бы догадаться, что неспроста Михаил Тверской вместе со всеми в Переславль не приехал. — Митя? Ну и пусть Вильяминов Тверскому князю служит. Остальные-то тебе. — Если просто бежал и гадить не стану, то пусть. Но Иван много знает, а у никоматки брёха денег, что в шей у бродяги. Было чего злиться князю Дмитрию Ивановичу. На общий сбор в Переславль Михаил Александрович Тверской осенью на крестины Юрия не приехал. Точно заранее себя от остальных отделял. Да что от остальных? От Москвы он отделялся. А это грозило новой войной с Тверью. Поплачется вон мамайке, что Дмитрий своих людей родовитых да купцов иноземных обижает, тот и отдаст ярлык в Тверь. А снова ехать в Орду и нельзя... И не на что. Он хорошо понимал, что еще раз обольстить Мамая и его хатуни, как в прошлый раз, не сможет. Не получится. И тот же никомат брех денег, если нужно, столько даст на подарки ордынцам, что Москве не перебить. Разве что саму Москву продать этим же купцам. — невесело усмехнулся сам с собой князь. Когда высказал это митрополиту, тот согласно покивал головой. Совсем стар стал Алексий. Тяжко ему не только двигаться, но и думать уже. И то девятый десяток уже землю топчет. На покой бы, а на Москве снова нестроение. Большой беды в бегстве боярина и купца Алексия не увидел никому, отъезжать не заказано. Такой древний обычай, и менять его нельзя. Да если бы открыто крестное целование сложило, я бы отпустил с миром. А то, как тать в ночи бежал. — Не суетись раньше времени, — вздохнул митрополит и тяжко закашлялся. Глядя на немощного уже старика, Дмитрий вдруг отчетливо понял, что тот не помощник. Митрополит с трудом перенес поездку в Переславль, а ведь Дмитрий очень надеялся сделать ему приятное. Владимир Андреевич уговорил приехать туда всем вместе и взять с собой Сергия. Преподобный занят строительством нового монастыря в Серпухове. Пока сам Владимир становил новые стены на Красном холме, Сергий следил за кладкой Вознесенской обители. Вспомнив об этом, Дмитрий улыбнулся. Брату так хотелось и у себя в Новом Граде иметь надежную монастырскую опору. Видно, мало показалось основанной Алексием владычной обители, что он обхаживал Сергия, точно парень девку перед сватовством. Заметив улыбку князя, митрополит подивился. — Чему? — вспомнил Владимира с его серпуховскими заботами. Да, Владимир Андреевич теперь его единственный помощник. Надеялся на тестя, но Дмитрий Константинович Нижегородский, как пристяжная в тройке. Вести везет, но все в свою сторону смотрит. И зять не мог быть уверен, что если вожжи ослабить, то не свернет нижегородский князь куда не надо. Хотел ехать в Серпухов, но Владимир вдруг появился сам. Возмужавший, загорелый, красивый. Ему женитьба пошла на пользу. Одно плохо. Деток пока нет. Это у Дмитрия свидаки, как горох сыплются. Весть о бегстве Ивана Велиминова не порадовался. Покачал головой. Плохо то. Не потому, что сбежал, много их бегает. А потому, что вместе с купцом Сырожским. Дмитрия больше задевало, что тайно, но брат настаивал на своем. Сговор тут, Дмитрий, и непонятно, как повернется супротив тебя. Да как? Ярлык у мамайки перекупят. Что тогда? Снова все начинать? Кланяться проклятому? Выгнуть? На коленях ползать? Да подарками отдаривать? И поползал бы, и погнул, если б понимал, что это навсегда. А то в Орде понравилось, станут каждый год от одного к другому перебрасывать. Владимир Андреевич, хоть и молод, но весьма разумен. Он долго молчал, а потом вздохнул. Я, Митя, так мыслю. Не с Ордой тут разбираться надо, а со своими русскими князьями. Но ярлык-то Орда дает. Ты помнишь, как Андрей Константинович от ярлыка в пользу твоего тестя Дмитрия Константиновича отказался? А после, Дмитрий Константинович, в твою. Вот надо как, чтобы все остальные отказались в твою пользу. Да кто ж откажется? А кто и может надеяться? Дмитрий Константинович Нижегородский учен, не станет снова голову подставлять. Олегу Рязанскому не до ярлыка, а остальные с тобой. Остается Михаил Александрович Тверской. Да уж, этого хлебом не корми, дай себя великим князем назвать. Мыслю, ему и станет никомат брех ярлык покупать. И купит, ведь купит, Дмитрий вскочил, не в силах сдерживаться. Владимир напротив сидел, как сидел, спокойно глядя на брата. Купит обязательно. За твоим никоматом многие купцы стоят. А ты им не даешь вольного пути к меховому торгу. Они же не торга просят, а самим пушнину всю скупать и ее торговлей ведать. А нам что остается? Наши уже рухли, чужие вдруг будут вывозить. И перебить ты купеческие деньги не сможешь. Князь не выдержал спокойного тона брата, разошелся окончательно. — Да ты как говоришь? Точно сам готов все проклятым генуэзцам отдать. Что мне делать-то? У своих купцов денег просить? Они тоже такое загнут, что сам себя потом неволен станешь. Будешь по их подсказке всякое слово говорить. Он сел на лавку, упершись ладонями в колени, хмуро уставился на образа. Только волю чувствовать начал, как снова в подлых. Значит, надо и Михаила Александровича заставить бросить мысль о великом княжении. Как? Ныне крестоцелование вроде пустого словоблудия. Клятву дал, клятву снял и снова свободен. Не клятвой брать надо, а силой. Какой силой? А ну как снова Ольгерда позовет. Опять разор на московские земли. Ты, Митя, не кипятись. А то вон весь красный, как рак вареный. Давай головой холодной думать. Князь смотрел на младшего брата. Давно уж забыл, что Владимир двоюродный был. Роднёй родной, всегда вместе, вытаращив глаза. Молод, а как спокойно разумен. Вот бы ему самому так. Не умеет ведь. Загорается, что солома на ветру. Кричит, ругается. Сколько митрополит твердил, что негоже князю прежде злиться, а потом думать. Но как же себя сдержишь, ежели нутро такое? Сел, попытался успокоиться. Владимир чуть подождал, потом усмехнулся. Дмитрию все чаще начиналось казаться, что старше не он, а брат. Ольгерд стар уже, ему ни во что ввязываться не хочется. И орден там по своим границам давит. Не рискнет снова на Москву идти. А больше помогать Михаилу Тверскому некому. Особо, если до осени подождать. Мамайка в осень не пойдет. Ему опасно. А со мной кто пойдет? Митя, ты по Москве спрашивал, довольны ли бегством боярина? Не спрашивал. Он же только что бежал. А поспрашай, поймешь, сколько за тебя стоит. И все, кто в Переславле были, тоже. Но пока ничего не предпринимай. Подождать надо. Остынь и не ругайся зря, чтобы не выглядеть смешно. Велика победа. Боярин с купечишкой бежали. Их наделы и достаток под себя возьми. Никто поперек слова не скажет. Только чуть погоди, чтобы Москва успела прочувствовать предательство. А для того по Москве слух разошли, что нарушили крестоцелование Иван Васильевич. И снова дивился рассудительности брата Дмитрий. Неожиданно для себя усмехнулся. — А ты не хочешь ли стать великим князем? Голос Владимира был глух. — Я не Вильяминов, и крестоцелование не нарушу. — Князь Дмитрий Иванович. — Володя, да ты не серчай на меня. Сам ведаешь, я глупости говорить в запале гораст. А сказал не зря. Ты во сто крат меня разумней. Тебе бы быть на моем месте. Брат поморщился. — То, что обижать гораст, я знаю. Да только за речами своими следи впредь. Я тебе никогда повода не давал плохо думать. Вернее, меня... И Евдокии у тебя никого нет. Помни про то. Прости, виновато склонил голову князь. Ладно, чего уж там. Володя, тут еще одно дело. Не просто так Иван с некоматкой икшался. Они недовольных по Москве собирали, супротив меня настраивали. Это кто тебе сказал? Да вызнал я у одного купца. Его тоже подбивали. Но не подбили же. Если мне по добру рассказал, значит, не подбили. Митя, в Москве хоть и ворчат из-за Тысячского, но супротив тебя не пойдут. А с Михаилом Александровичем пока надо подождать. Если он шаг сделает, тогда ответим. У меня есть надежные люди в Твери, сообщат, если что. Немного погодя, Дмитрий удивился, как умеет поддержать его Владимир. Был на душе у князя просто мрак. Хотелось все бросить и удалиться вместе с Евдокией и детками куда-нибудь в Переславль, забыть о Москве, Кремле, Великом княжении. Да сколько же можно? 15-й год уже князем, и минуточки спокойней не выдалось. Годочка себе в радость не прожили с женой. Ни слева, так справа, ни спереди, так сзади. Беда за бедой. Волна за волной. Будет ли на Руси покойно? А вот приехал Владимир, поговорил, вроде все ясно стало. Даже надежда зародилась, что не рискнет Михаил Александрович новую свару заводить за ярлык. Должен же понимать, что остальные князья, если не за Москву, как Олег Рязанский, то не супротив нее. Может, тем и успокоится. Владимир приехал с женой своей княгиней Еленой Ольгердовной. Та сразу отправилась к Евдокии с детками. Дуне даже за пялами сидеть некогда. Дети один за другим, то у кого зубки режутся, то животик болит, то грудью кормят. Конечно, помощниц вокруг много, но ведь все равно мать главная. Одного приголубишь, другие на руки лезут. Старшая Соня 6 лет, а тоже к матери жмется, да еще и ревнует к маленьким. Елена смотрела завистливо, своих-то нет пока. Но зависть была белая. Княгиня, как и муж Владимир, относились к великокняжьей семье по-доброму. Принялась тетешкать маленького Васю, катать его на коленках, вроде как на лошадке. Тот заливался счастливым смехом. Эту картину и застали пришедшие на женскую половину братья. Вася, чувствуя себя уже взрослым, подтянулся, степенно приветствовал князей. Владимир обернулся к Дмитрию. «Завтра проводы масленицы. Давай Василия возьмем с собой на гулянье». Глянув на заблестевшие восторгом глазенки сына, князь с удовольствием кивнул. «Возьмем». Радости маленького княжича не было предела. Посмотреть на гулянье отправились всей семьей. Но с большой горы-то вместе с дядей катался только он. Владимир вел себя как мальчишка. Он кидался снежками, съезжал с высоченной горы, не боясь свернуть шею. Вывалил Васю в снегу, потом лепил вместе с московскими мальчишками большущую снежную бабу. А потом жег чучело. Сам князь-то не мог, не солидно все же, но хохотал вместе со всеми, ел блины, радовался солнышку и жизни. Когда Евдокия осторожно попросила пригласить и Машу тоже, Дмитрий раскрыл на нее глаза. — А чего ты спрашиваешь? Микола с Машей завсегда первые гости у нас. Они, да вон Владимир со своей Еленой, кто еще ближе? «Но ведь у Миколы брат...» «Микола за Ивана не в ответе. Так и скажи. Я одного с другим не путаю». И поцеловал засветившиеся радостью глаза жены. Потому на гулянии Маша с девчонками стояла вместе с Евдокией и Еленой. Микола чуть помялся, потом бочком подошел к Дмитрию. «Дмитрий Иванович, ты не подумай. Велиминовы ни сном, ни духом про Ивана не ведали. Мы своей клятвы крепко держимся». Дмитрий широко улыбнулся давнему другу. — Микола, а давно ли я стал для тебя Дмитрием Ивановичем? Может, и князем величать начнешь? А не лучше по-прежнему, Митей. Про Ивана я уже Евдокии сказал. Вас меж собой не путаю. — Спасибо на добром слове. Уже через несколько дней Дмитрий убедился в разумности братовых слов. По Москве поползло злое слово «измена». Первыми от своего родича открестились сами Велиминовы. Тимофей Васильевич пришел, потоптался смущенно, потом объявил общее решение боярского семейства. Ивана своим не считать. А как с его добром поступить, то княжья воля. Дмитрий чиниться не стал, забрал себе все. И Иванова, и Никоматки тоже. Конечно, купец самое ценное загодя вывез, но и осталось немало. Цепных псов, что исходили злой слюной на любого, пришлось убить, чтобы никого не покалечили. Семка, услышав о бегстве боярина Велиминова, бросился искать Никиту. На дворе ему сказали, что Никита исчез вместе с Иваном Васильевичем. Парень вздохнул. Ох, не доведет ты Никиту до добра эта дружба с денежным мешком. А еще он встретил ревущую ревмя дочку московского купца Антипа Широкого, что частенько тоже бывал на дворе у Ивана Велиминова. Последний раз, когда виделись, Никитка ни одним никомантом хвастался, но и этой Настей. Мол, окрутил купецкую дочь, влюбилась, как кошка. На все готово. Семка тогда головой покачал. «Да на что она тебе? Отец ни за что не выдаст за простого!» Никита довольно крутил, пока несуществующий ус фыркал важно. — А куда денется, если мы дитя сообразим? Не бойся, лучше за меня выдать, чем позор обнародовать. — Недобро ты поступаешь, Никита. — К чему девку позоришь? Приятель в сердцах осадил. — Опять ты за свое. Будешь сидеть со своей честностью в дружинниках всю жизнь. А за меня, мой боярин, слово молвить перед купцом обещался. Тож перед Вильяминовым устоит. При виде Настасьи живо вспомнился этот разговор. Сразу резануло, а вдруг уже успели согрешить. Куда ж теперь девки-то? Та метнулась от Семки, точно от заразного. — Да не трусь. Я был приятелем Никиты. Девушка подняла красивые, чуть с поволокой глаза, с надеждой спросила. — Где он? Не ведаешь? Хоть бы весточку оставил. Я бы пешей за ним ушла. — Не знаю. Он и мне ничего не сказал, как всем. Что-то в бледности Настасья насторожила Семку. Решился-таки спросить. — А да ты не того? Девушка залилась слезами. — Тятя из дому гонит. Говорит, что без непутевого не возвращалась. А куда ж мне теперь, если он ушел? На миг Семка замер. Что он мог? Объявить дитя своим? Но тогда неприятностей не миновать от всех. Да и не хотелось ему брать на себя чужой грех. И Настасья хоть и красивая, да не по нему. Трохун схватил девушку за руку и решительно потащил за собой. — Куда? — уперлась та. — Пойдем, я тебя к хорошим людям отведу, не обидят. Он привел купеческую дочь на двор к Миколе Васильевичу. А вот как сказать о ней и не знал. Пока вел, казалось, все просто, а потом задумался. Хорошо, что почти сразу попались на глаза Марии Дмитриевне. — Ты чего девку мучаешь? Настя и впрямь опиралась, не желая идти на чужой двор. Семен, не упуская ее запястья из своих пальцев, подтащил хозяйке. — Да беда у нее. Отец из дома выгнал. — За что? Семен заерзал. Она слюбилась с моим приятелем Никитой, а теперь домой никак. — А чего ты с ней возишься, а не Никита? Глаза боярни смотрели строго, а наша Лав ой как не любила. А сама девушка стояла, низко опустив голову и заливаясь слезами. Никита с Иваном Васильевичем утек, а ее вон брюхатой оставил. Сказал вроде тихо, но дурной разносится мигом. Сразу несколько любопытных голов повернулись в их сторону. Мария Дмитриевна и вовсе нахмурилась, махнула рукой. — А ну пойдем, не на дворе же речи вести. Семен выпустил руку Насти, кивнул. — Иди с боярней. Так на дворе у Миколы Васильевича и Марии Дмитриевны появилась новая жительница. Купец принять беспутную дочь домой не захотел. Твердо ответил, что когда нагуливала, его не спрашивала. Так пусть теперь сама и расхлебывает. Микола Вильяминов строго напомнил Семке. — Видишь, твердил же тебе, что ничего путного в этом приятеле нет. И вдруг еще одна новость. От нужных людей из Твери примчался человек с вестью, что беглый Иван Васильевич Вильяминов и купец Никомат Брех спешно отбыли к Мамаю. Дмитрий порадовался, что брат не успел уехать к себе в Серпухов. Владимир, услышав новость, нахмурился, потом тряхнул головой. — Давай, Митя, собирай князей! Снова собрались князи в Переславле. На сей раз не было ни митрополита Алексия, ни Сергия, ни жен с детьми. Зато была всеобщая поддержка московскому князю и твердое решение, если сурожанин купит ярлык для Михаила Александровича, то не подчиниться и самого тверского князя крепко наказать, что супротив своего же крестоцелования идет. Дмитрий Иванович смотрел на решительные лица и думал о том, сколь сильны князья, если вместе. Но оказалось, что это не все неприятности. Мрачнее других выглядел нижегородский князь Дмитрий Константинович. Оказалось, его сын Василий Кирдяпа вместе с попом Дионисием натворили таких дел. Как теперь расхлебывать, неизвестно. Еще в прошлом году в Нижний Новгород вдруг приехал сотни воинов ордынский посол Сарай Ака. Ладно бы просто дань собрать или за подарками. Так ордынцы вдруг начали насильничать в городе. Открытый грабеж и даже разбой вызвали у нижегородцев возмущение. Верно, времена уже не те, чтобы спуск давать даже послам. Масло в огонь подлил Дионисий. Недаром его еще хан узбек звал сумасшедшим попом Дионисом. Новгородцы принялись ловить басурманов и бить их без разбора. Сарай Акей с немногими удалось укрыться во дворе самого князя Дмитрия Константиновича. Что делать с проневившимся послом и его воинами, нижегородский князь не знал, а потому во время предыдущей встречи молчал. Помня о том, что за послом стоит сам Мамай, Дмитрий Константинович, скрипя зубами, все же обращался с Сарай Акой как с гостем. Даже луки со стрелами не отобрал. Выходить за пределы двора тот не торопился и сам, опасаясь мести ограбленных горожан. Но пока отец встречался с остальными князьями в Переславле, Василий Кирдяпа разрешил этот вопрос очень просто. Он распорядился развести Сарайку с его подручными по разным местам, еще и разоружив. Последующему Дмитрий Константинович рассказывал с легким ужасом. Посол, почуяв беду и не веря Василию ни в чем, собрал своих и бросился на прорыв вон из города. Не успев вырваться, они на одной из улиц столкнулись с толпой, ведомой Дионисием. Короткая стычка привела к тому, что ордынцев перебили всех. Правда, сам Сарайка успел даже выстрелить в Дионисия, но стрела прошла насквозь широкую рясу попа, не задев его тощее тело. Дмитрий Константинович хорошо понимал, что последует за таким убийством. Гибели своих послов ордынцы и прежде не прощали, а уж после их долгого сидения в заперти тем паче. Нижегородский князь, который хотел просить зятя, чтобы забрал Сарайку к себе и проводил уже из Москвы с честью, теперь только руками разводил. Многие князья смотрели на Дмитрия Константиновича с сочувствием. Набег с разорением теперь ждать со дня на день. Сожжет Мамай Нижний Новгород, как пить даст сожжет. Поеживались и те князья, чьи уделы поблизости. Как бы тоже не пострадать из-за чужой глупости. Дмитрий Иванович задумался. Конечно, Мамай не пропустит такое преступление. Но и отдавать нижегородского князя на растерзание, хотя тут виноват, не годится. Он наклонился к Владимиру Андреевичу, о чем-то тихо переговариваясь. Видно, тот поддержал старшего брата, потому как Дмитрий кивнул и обратился уже ко всем. «Конечно, князья нижегородские виновны. Послов трогать нельзя, что бы ни натворили. Но что сделано, того не воротишь. Что толку Дмитрию Константиновичу упреки говорить? Надо думать, как избежать Мамайкиного похода». Благодарно глянул на зятя Дмитрий Константинович. Зашумели остальные князья. Как тут избежишь? Мыслю, можно. У Мамая ныне сил не столько, чтобы со всей Русью воевать. Только на один нижний хватит. А если вместе соберемся, то не рискнет напасть. Нельзя сказать, чтобы князья зашумели согласно. Раздались даже смущенные голоса. А ну как рискнет? Ежели встанем у Нижнего, то непременно пойдет. Дмитрий пристально смотрел на сидевших. Все они старше, многие в отцы годятся. По много лет сидят на своих уделах, ни в одной битве побывали. И князья, и бояре, и воеводы крепко призадумались, как бы заступаясь за Дмитрия Константиновича, самим не пострадать. Уловив это нестройном гомоне собеседников, Дмитрий переспросил. «Так как мыслите?» За всех ответил тот же Дмитрий Константинович, хорошо понимал, что натворил его собственный сын, а потому чувствовал себя виновным. «Как бы и впрямь из-за таких сборов у Нижнего Новгорода вся Русь не пострадала. Это вроде как самим войну Мамайке объявить!» Великий князь усмехнулся. «Так что ж, Дмитрий Константинович, и помощь тебе не нужна!» И снова зашумели князья и бояре. Но Дмитрий вдруг поднял руку, призывая к тишине. Его глаза неотрывно смотрели на тестя. «И войско соберем. И ежели понадобится, то выступим. Хватит людей русских в обиду ордынцам давать. Его глаза вдруг хитро блеснули, и почему-то переглянулся с Владимиром Андреевичем и добавил. А чтобы не выглядело как нарочный сбор супротив Мамая, войска встанут подле Москвы. Если ордынец все же решится, успеем подскочить. А может, и не рискнет. Ежели узнает, что мы все вместе встали, может и не пойти. Мгновение стояла полная тишина. Потом загалдели все разом. Уловив гудение голосов согласия со своими словами, великий князь чуть помолчал, дав выговориться меж собой. Потом поинтересовался. «Согласны?» И умудренные опытом люди, много лет правившие уделами и водившие в бой сотни воинов, засмеялись. «Да, Дмитрий Иванович!» Облегченно смеялся и Дмитрий Константинович Нижегородский. Точно камень с души свалился. Вроде и не один он теперь супротив Мамая. Великий князь повернулся к тестю. «Ну, а ты, Дмитрий Константинович, что скажешь?» Тот встал, чуть смущенно потоптался на месте. Остальные вмиг затихли. Было интересно, что ответит потом. Развел руками. «Ну, что тут скажешь, Дмитрий Константинович? Велик ты умом, хотя и не стар годами. Долго еще обсуждали, где и как собираться. Кто с каким числом воинов пойдет, где остальных ждать будет. Все сходилось на Москве». Самым удивительным было чувство единения, которое вдруг испытали давно разрозненные между собой князья и бояре. И настолько новым и чудесным оно оказалось, что расходилось слово после праздничной литургии, просветленное и счастливое. Умудренные опытом мужи качали головами на этого едва ли не мальчишку. «Ай да, князюшка! Эк сумел всех убедить, да под себя поставить! И ведь прав, ой, как прав! Может, и пришло время орде отвечать!» Снова почувствовала себя Русь под сильной рукой Москвы. И от этого стало как-то спокойней. Хотя в Москве совсем молодой князь. Когда расходились, тесть великого князя Нижегородский, князь Дмитрий Константинович, не торопился. Хотелось поговорить с Дмитрием наедине. Задержался вроде, чтобы спросить про Евдокию и деток. Но было понятно, что не это в первую очередь волнует тестя. В длинной, почти до пят синего бархата подбитой шубе и высокой соболей шапке, несмотря на вполне теплую уже погоду, Дмитрий Константинович казался даже выше и крупнее, чем был на самом деле. Остановившийся рядом с ним на минутку Андрей Федорович Ростовский смотрелся так вовсе мелким. Но стоило подойти Дмитрию Ивановичу, как все величие нижегородского князя куда и делось. На что крупен Дмитрий Константинович, но рядом с зятем и он словно стал мельче. Уже не выглядел глыбой. Спокойно дождался, пока зять распрощается со всеми, и повернулся к нему, чуть с досадой крякнув. — Еще раз благодарствую, Дмитрий, что от позора спас. Тот нахмурился. — Да играется Васька со своим неуемством до беды. Скажи, чтоб осторожней был. Ни на первом, ни на втором сборе не было двух князей — Олега Рязанского и Михаила Александровича Тверского. Но с Олегом ясно, тот крайний карде сидит, ему первому все шишки достаются. У рязанского князя одна задача — ни с кем не поссориться, его дело — сторона. Потому рязанцы к себе и не пускают, и сами никуда не идут. А вот Михаил Александрович Тверской не просто в стороне, он супротив. Чего бы ему не приехать? Супротив Дмитрия Московского, а значит, теперь и против остальных. Сам Тверской князь в это время был снова в Литве. Отправив двух ловких, а главное, денежных своих сторонников к Мамаю, он поспешил с новостью к Ольгерду. Но литовец был хмур. Сказывались годы и беспокойство на границах с имчинами. Сестра Ульяния тоже прихварывала. На обнадеживающее заверение о скором получении ярлыка для себя Михаил Александрович услышал вялое. «Уже бывало». Но не прошло и двух дней, уезжать так сразу было некрасиво, как Ольгерд позвал Михаила к себе и вдруг швырнул ему грамоту. Князь глянул, фыркнул, точно кот на горячее. «Доносом веришь?» «Что здесь донос?» бежал к тебе, Иван Велиминов. Ну, бежал, так что ж, всякий боярин может к другому князю перейти. И от тебя в Москву уходили. Ждал, что Ольгерда разозлят такие слова, но тот словно не заметил обидного намека. Усмехнулся. И от тебя уходили, только уходили, а не бежали. Объявляли перед всеми о своем решении и отпускал. Потому как ты прав, они люди вольны, а к тебе, как тати в ночи, не сняв кресты целования, да еще и с купчишкой, на которой плюнуть слюны жалко. Мало Москва своих слов нарушала. Забыл, как я в темнице сидел? Ты в темнице? На боярском дворе. Нарушал и я. Митрополит у меня действительно в темнице сидел. Но одно другому рознь. С огнем играешь. Грамоту-то до конца дочитай. Михаил Александрович снова взял грамоту в руки. Писал зять Ольгерда Владимир Серпуховской. Сообщал, что Михаил Александрович неправедно принял бежавшего, как тать Ивана Велиминова, из сорожского купца Никоманта Брёха с надеждой, что те снова купят ярлык. В этом не было ничего нежданного. А вот дальше. Чем дальше читал Тверской князь, тем темнее становилось его лицо, потому как Владимир Андреевич от имени всех русских князей сообщал Ольгерду, что никто поддерживать Тверь не станет. Так решено. А коли Михаил Александрович снова войной пойдет, то получит отпор от всей Руси сразу. И просил его, Ольгерда, не вмешиваться. Литовец не стал говорить, что второе письмо пришло княгине Ульяне от дочери Елены Ольгердовны. Та простым языком рассказывала матери, сколь едины супротив дяди Михаила русские князья. И просила передать отцу, что действительно не стоит ввязываться. Это не то, что было 5 лет назад. Княгиня поразилась мудрости своей дочери. Старый Ольгерд, прочитав это послание, усмехнулся. — Ты, братца своему неугомонному, подскажи. Будет ведь бит и проклят. Но братец закусил у дела. Когда беглецы появились у него в Твери, то много рассказывали о том, как недовольны в Москве Дмитрием. Как легко его столкнуть с престола, стоит только поддать плечом. А уж ярлык Никомат обещал купить непременно, было бы кому. Вскользь заметил, что предлагал и Дмитрию, но тот глуповат вроде, не понял даже. Потому Михаил ждал возвращения или хотя бы вестей от купца, ничего, никого не слушая. Казалось, нашел столь сильную поддержку, что уж теперь Митьке Московскому не устоять. А когда все станет ясно, то и Ольгерд поддержит. Не глупец же он.